Марриса и Клэр на улице я увидела почти сразу. Я не хотела их подслушивать, но форточка была открыта, а орали двое очень громко. «Ты позвала эту дрянь!» — вопил Маррис, демонстрируя свою нежную любовь ко мне. Не составило труда догадаться, о ком идет речь. «Ты в своем уме? Ты что, не знаешь яд? Она же заноза! Ты так хочешь, чтобы она вывернула наизнанку всю твою жизнь? Прости, но своя мне дорога, и я не готов демонстрировать яд свои нежные любимые трусы. А вот увидишь, она раскопает все, вплоть до тех твоих с розовыми зайчиками, в которых ты ходила в младшей школе». «А ты откуда знаешь?» — на секунду опешила Клэр. «Мы же днем спали на соседних кроватях. Они еще тогда произвели на меня неизгладимое впечатление», — гадко хмыкнул парень. Я поморщилась. Рыжий и мелкий Маррис был мерзким. «Придурок!» — выплюнула девушка. «Кто-то убил Расти. Я хочу, чтобы ее убийца был найден. И...» Она стушевалась. «Я боюсь». «Так потраться на охрану, но не вмешивай в это яд. Ладно, Кэлс, он придурок и всегда бежит к тому, кто может решить проблемы за него. Но ты-то вроде бы не идиотка и понимаешь, чем это чревато». «Какая разница?» Клэр, казалось, немного стушевалась. «Яд все равно отказалась. Проблема исчерпана. Доволен?» Зло бросила девушка, развернулась на каблуках и ушла. А я осталась задумчиво барабанить пальцами по столу. Как же меня раздражало то, что эта история следует за мной по пятам. И вместо того, чтобы решать свои собственные проблемы, я начинаю думать над этим убийством. Кофе закончился, и я все же собралась почтить пары своим присутствием. Но, наверное, лучше бы я поехала домой. Наша утренняя стычка с Кэлзом, которая длилась совсем недолго, холодная отстраненность Клэр, откровенный наезд Бетси – все послужило спусковым крючком. Ненависть, направленная на все непохожее, сегодня вылилась на меня снова. Наши стервятники почувствовали, что им все сойдет с рук, и больше ни Кэлзу, ни Клэр нет до меня дела. Думаю, многие даже не понимали, с чем связана немилость, в которую я впала, но стремились угодить сливкам нашего общества и задеть меня, поэтому в течение дня пришлось пережить парочку неприятных моментов. При одном из них присутствовал Кэлс, но только усмехнулся, когда подружка Бетси едва не опрокинула горячий кофе. Меня спасла врожденная реакция. В итоге нахалка облилась сама с ног до головы, а я лишь презрительно на нее взглянула и, забрав сумку, направилась к выходу. Основные же неприятности ждали меня у платформы. На полированном, в зеленых разводах капоте сидели трое. Парень Расти и двое его дружков с первого курса. Мерзкая компания. И я поняла, что избавиться так просто, как от Бетси, от них не удастся. Рука сама потянулась к кнуту. Я всегда остро чувствовала, когда лучше быстро делать ноги. Но проблема в том, что троица занимала капот моей платформы и уходить не собиралась. «Чем обязана?» – мрачно поинтересовалась я, жалея, что приходится вести диалог. Мне очень не нравилась эта ситуация, она грозила перерасти в серьезную проблему. «Ты слишком много о себе возомнила!» Леон легко спрыгнул с платформы, немного покачнулся и сделал шаг мне навстречу, заставив попятиться. В его глазах горела ненависть и пьяная злость, которую он жаждал на ком-то сорвать. «Тебе оказали честь, а ты смела выпендриваться! Ты тупая и ограниченная!» Понятно, что никто не надеялся на то, что ты сможешь раскрыть убийство, но отказаться – это значит плюнуть в лицо мне. Видимо, подобные выступления пугали людей, раз Леон был так уверен и нахален. А может быть, в нем говорил алкоголь, но мне было все равно. Я снова разозлилась и очень тихо ответила. «Нет, это не плюнуть в рожу. Тебе, видимо, просто давно не плевали. Ну так могу устроить». Я редко вела себя подобным образом, в основном потому, что почти всегда в этом не было необходимости. Но тут плюнула в физиономию мерзавцу с откровенным удовольствием, даже понимая, что Леон вряд ли оставит мою выходку без ответа. Но сейчас мне было все равно. Он отлетел от меня, словно ошпаренный, зашипел оскорбленно. «Ты поплатишься, дрянь!» и бросился на меня. По взгляду я поняла, что он не относится к категории тех парней, которые не бьют девушек. Поэтому кнут свистнул в руке сразу, но мне было сложно тягаться с боевиком, пусть даже действующим в пьяном угаре. Он поймал меня за руку и сжал кисть так, что я взвыла от боли. Кнут выпал из ослабевших пальцев. Леон не стал меня бить по лицу. Коротко ударил в живот, даже не кулаком, а мощной волной воздуха, которая окутывала его руку, заставив осесть на колени, и завел разламывающуюся руку за спину. Нас видели. Он не скрывался, но на помощь не пришел никто. Охранники прибегут, конечно, но не сразу. Когда им еще доложат? Я уже, оказывается, отвыкла попадать в неприятные ситуации из-за своего языка. «Не знаю, какой любовник подарил тебе эту платформу, но придется потрудиться и выскулить у него новую». «Подонок!» – простонала я, когда двое его дружков начали крушить платформу, которая была моим единственным средством передвижения. «Ты дрянь! Ты могла бы сказать «да»!» «Нет, я слишком гордая! А Расти мертва!» Орал ли он мне в ухо, а я вдыхала хмельные пары, чувствую, как по щекам текут слезы. Не помню, когда позволяла себе такую слабость. Помощь пришла совсем не оттуда, откуда я ее ждала. Словно смерч на парковке появился Кэлс. Леон отлетел в сторону от одного удара. Следующим парень раскидал его дружков, а потом опустился около меня на колени. «Ты как?» – нежно прошептал он, осторожно приобнимая за плечи. «Да пошел ты!» – отозвалась я, не в силах отделаться от мыслей, что во всем случившемся есть часть вины Кэлза. «Все они одинаковые. Сегодня ты лучший друг, а завтра – жертва». «Значит, нормально!» – невесело хмыкнул Кэлз и поднялся, развернувшись к Леону, который держался за живот, причем опираясь на ствол дерева. Бывший парень Расти был напуган и удивлен. Видимо, он не ожидал, что его поведение не придется по нраву Кэлзу. «Тебе не кажется, что ты перешел границу?» – очень тихо поинтересовался он. «Брат!» – Леон стушевался, но попытался принять более подобающую позу. «Но эта тварь отказала нам в просьбе!» «Мне не везет с братьями!» – прохладно отозвался Кэлз. «Не стоит так ко мне обращаться. А ты? Ты должен был на коленях ползти за ней до дома и умолять передумать, а не применять силу, чтобы завтра платформа была, как новая». «О чем ты? Это плебейка. К чему все эти церемонии? Вот это работает, так и быть, отгоню в ремонт ее колымагу». «Плебей ты», — фыркнул Кэлс, намекая на неаристократическое происхождение Леона. «А яд под защитой моего дома. Ты ведь понимаешь, что это значит?» Кэлс не вспоминал об этом с того момента, как защиту поставил. Я подумала, он уже забыл. Да и сама я, признаться, не вспоминала про метку, которую получила случайно. «Платформу отремонтируешь?» — еще раз приказал Кэлс и обратился ко мне. «Пойдем, я отвезу тебя домой». Чувствуя, что рука почти не шевелится, причем правая, та, которую я рисую, а голова кружится, я все же упрямо буркнула. «Не стоит утруждаться. Доберусь сама». Я встала и, пошатываясь, отправилась прочь с парковки, стараясь не смотреть на то, во что превратилась новая платформа. Слезы текли по щекам. Я знала, что выгляжу жалко, растрепанная, грязная, с пылью, покрывающей колени черных кожаных штанов. Дышалось плохо, и перед глазами было темно, но я знала, что до остановки доберусь. Я всегда была сильной. Но у Кэлза на все имелось свое мнение, и парень не любил, когда ему перечит. Не думала, что он кинется меня догонять, и совсем не ожидала, что замечанием «вечно ты все делаешь мне назло» подхватит на руки и пронесет через всю парковку к своей платформе, минуя удивленных однокурсников и едва не сбив с ног ошалевшую Бетси с ее матерью. «А с тобой я разберусь позже», — пообещал он побледневшей девушке, даже не обратив внимания на ее родительницу, приоткрывшую от возмущения рот. «Зачем ты это делаешь?» — устало спросила я, привалившись к кожаной спинке сиденья. Ты ведь знаешь, что я смогла бы добраться до дома. И понимаешь, что сейчас ты меня раздражаешь немногим меньше, чем Леон. «Дома поговорим», — ответил Кэлс, пристегнул ремень и злобно рванул кристалл управления. Я и забыла, как гоняет парень. Впрочем, сегодня мне даже страшно не было. Я не стала спорить, просто отклонилась на сиденье и закрыла глаза, думая о том, как быстро меняется отношение в нашей жестокой среде. Несколько месяцев спокойствия привели к тому, что я расслабилась, стала менее осторожной и поплатилась за это. Едва только изменилась ситуация. Раньше меня почти не трогали, но сегодняшний день он напугал. «Не приди, Кэлс, мне на помощь. Чем бы все закончилось?» Видимо, эти мысли читаются у меня на лице. А быть может, Кэлс слишком хорошо научился разгадывать мое молчание. «Никто больше не посмеет даже подойти к тебе», — резко и безапелляционно сказал он. «Я не позволю». «Пустое», — я вяло отмахнулась. «Мне не нужны няньки. А потом я все равно доучиваюсь 3 месяца. И все. Больше я не увижу никого из этого гадюшника». Все больше думаю, чтобы вообще уехать. Все? Ну как же? Кэлс опешил. Даже платформа немного вильнула в потоке. Ты пишешь проект? Я знаю, он классный. Во-первых, я сомневалась в том, что это профессия для меня. Во-вторых, я замолчала, не решаясь признаться. Не любила показывать слабость. Кэлс, ну как ты думаешь, сколько у меня шансов сдать? Без денег, без связи и даже без нормального научного руководителя. «Не думаю, что их нет», — упрямо заметил парень. «Как жаль, что ты не наш директор», — хмыкнула я и отвернулась к окну. Кэлс не стал продолжать разговор, а я старалась не смотреть в его сторону. Предпочла бы, чтобы он вообще исчез и не смущал своей заботой и волнующим запахом туалетной воды. У меня было слишком отвратительное настроение. Я не хотела ничего. Впервые я серьезно задумалась о словах бывшего главы банды артефакторов из трущоб Грейсона, который советовал бежать из Кептона как можно быстрее и дальше. Мне действительно хотелось все бросить и уехать. Жаль, что я была слишком рациональна для этого и понимала, нельзя кидать коту под хвост 3 года усилий, когда до диплома осталось всего ничего. Пусть диплом будет только первой ступени, но ведь это лучше, чем вообще никакого. Потом Кэлс и его друзья продолжат обучение по выбранной специализации и перейдут на следующую ступень, а такие неудачники, как я, окажутся свободны. Только вот от этой свободы хотелось выйти. Интересно, почему? Я ведь все для себя решила. Или это самообман? Я очень надеялась, что Кэлс просто довезет меня до дома и уедет. Но парень всегда отличался бесцеремонностью. Я осторожно, стараясь не задеть поврежденную руку, выбралась из платформы. А он, едва увидев, что меня мотнуло, тут же подхватил на руки и, невзирая на слабые попытки возразить, потащил в сторону дома. Меня за всю жизнь столько на руках не носили. «Поверь, я способна зайти сама», буркнула раздраженно. «К тому же все равно нужно отпереть дверь». «Вот что ты за человек, Яд?» Незлобно фыркнул парень, но повиновался. «Всем девушкам нравится, когда их носят на руках». «Я не все». «Да заметил уже. Могла бы и не напоминать». Я повернула ключи в замке и шагнула в прохладный полумрак коридора. Кэлс остался стоять за порогом, опершись плечом на косяк. Мне показалось, что за последние месяцы парень еще больше раздался в плечах. Сейчас он занимал весь проем. «Не пригласишь зайти?» Странно, но фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Интересно, когда он успел так хорошо меня узнать? «Нет». Я покачала головой и повернулась спиной к двери. Очень хотелось остаться одной, лечь на диван и отключиться от всего. А парень за спиной раздражал. При нем всегда хотелось выглядеть сильнее, чем я есть на самом деле. Я боялась показаться беззащитной. Казалось, если он хоть раз увидит слабость, непременно ею воспользуется. Поэтому и прогоняла. Сегодня слишком устала, чтобы оставаться и дальше надменно дерзкой. Только вот Кэлс был бесцеремонен и упрям. Он не пытался угадать мои желания. «Как знаешь, придется зайти без приглашения», — выдал парень и захлопнул за собой дверь. Я вздохнула, но не стала спорить. Не было сил. Махнула на него рукой и отправилась в кухню, решив, что раз уж Келс здесь, я могу в благодарность сварить ему кофе. Каждый шаг отдавался болью в левом боку. Я не думала, что подонок Леон повредил мне внутренние органы и что травма серьезна, но было больно. С некоторых пор я очень не любила и боялась боли. Ладони стали влажными, а руки мелко дрожали. Кисть посинела и опухла. По-хорошему стоило ее перевязать, а самой это делать было неудобно. Я дернула рукав, прикрывая запястье от Келса, и пообещала себе вечером связаться с Тесс. Ей ехать не близко, но в беде она меня не бросит. «Перестань», — тихо заметил Келс, когда я потянулась за туркой, и накрыл мою руку своей, осторожно отведя в сторону. «Я вполне способен сварить кофе. Моих кулинарных способностей на это хватит». «Зачем ты пошел за мной?» — устало поинтересовалась я, послушно отступив в сторону и привалившись к барной стойке. «Когда именно?» Келс смотрел на меня внимательно, и на губах застыла едва заметная хитрая улыбка. Он дразнил, а у меня не осталось сил отвечать на поддразнивание или пытаться понять, что означает этот взгляд из-под опущенных ресниц или улыбка в уголках губ. «Тогда, сейчас, не знаю», — я пожала плечами. «Тогда, потому что подозревал, тебе понадобится помощь, сейчас, так как мне этого захотелось». «Будешь уговаривать взяться за дело о смерти Расти?» Горько хмыкнула я, чувствуя, как усталость наваливается на плечи. Почему-то стало очень обидно. «Честно?» — Келс посмотрел на меня с вызовом. «Мне наплевать на Расти». Он нахмурился и отвернулся, отвлекшись от разговора, пока насыпал в турку молотый кофе. А еще мне показалось, что парень чувствует себя немного виноватым за свое безразличие. Его следующие слова подтвердили мою догадку. «Но мне не наплевать на Клэр, а она действительно не в себе. Я не могу понять, почему. Она одержима желанием найти убийцу Расти. Когда погибла Брил, такого не было», — с некоторой обидой заметил он. «Но я уважаю твой выбор». «Нет, так нет. Я пошел за тобой, так как мне не понравилось то, что ты будешь лежать тут в одиночестве и жалеть себя». «Я не буду жалеть себя». Предположение заставило возмутиться в первую очередь, потому что попала в цель. «А потом...» Келс не стал спорить. Он внимательно наблюдал за тем, как поднимается пенка на ароматном напитке. Кофе парень варил, как простой смертный, без грамма магии. Это было непривычно. Я обычно добавляла совсем чуть-чуть чего-нибудь сверхъестественного. Вот и сейчас потянулась осторожно через его спину и прикоснулась к ручке, задев его пальцы. Келс вздрогнул, а я поспешно отдернула руку. Немного бодрости мне не помешает. «Что потом?» — я попыталась сгладить неловкость и отступила к диванчику в углу. «Одна ты не сможешь перевязать руку!» — Келс выразительно посмотрел на мой низко натянутый рукав. «Думала, ты не заметишь. Знаешь ли, я очень внимательный, когда мне нужно». Все эти намеки сегодня были для меня сложны. Я подошла к стоящему у стены дивану и откинулась на его спинку, а потом подумала, положила под голову подушку и вытянула ноги в высоких сапогах на шпильки. «Наплевать, я у себя дома и могу делать, что хочу, даже валяться в обуви на кухонном диване, пока самый завидный жених Кейптона делает для меня кофе. Кому расскажешь, не поверят». Краем глаза я заметила на обеденном столе лист и мысленно застонала. Рисунок, который я нарисовала ночью. Келс его пока не увидел, но встать и спрятать я не могла, да и не успела бы. Парень уже разливал по чашкам кофе. В мою он щедро плеснул коньяка. «Я не хочу пить», простонала, но получила категоричный ответ. «Придется». Келс пнул в сторону дивана низкий журнальный столик на колесиках, которому было место в гостиной, но тут я его использовала чаще, а любовью к порядку не отличалась, поэтому столик поселился на кухне. Парень поставил чашки и, бесцеремонно подвинув мои ноги, уселся рядом. Его взгляд тут же зацепился за листок. «Не спрашивай», — предупредила я и нахмурилась. Глупо было надеяться, что Кэлс послушается. Он взял рисунок и внимательно рассмотрел. «Ты все же думаешь об этом?» И снова утверждение там, где должен быть вопрос. «Нет», — я покачала головой и закусила губу. Осторожно сделала глоток горячего, пахнущего коньяком напитка и постаралась объяснить. «Это так не работает. Я не могу сесть и начать рисовать. Бесполезно. Но если вдруг в голове появилась какая-то картинка, у меня не получается ее удержать. Ты не поверишь, но это я нарисовала во сне. А сейчас? Сейчас ты хочешь еще что-нибудь нарисовать?» — спросил меня он и внимательно посмотрел в глаза. «Захочешь — не соврешь». «Нет, если я не получу больше сведений, мозгу будет не с чем работать. Все, что он хотел сказать, он уже сказал. А сейчас я вообще не знаю, когда технически смогу рисовать. Чертов Леон!» Ругательство вырвалось непроизвольно, и я снова поморщилась. Стало в последнее время слишком эмоционально. «Покажи руку», — скомандовал Кэлс, тут же отставил чашку и осторожно взял меня за ладонь. Она немного припухла, на запястье разливался синяк. «Связки?» — неуверенно предположила я. «Ну, точно не перелом и не вывих. И это уже хорошо. Где у тебя аптечка? Там есть эластичный бинт?» «Кэлс, у меня с некоторых пор своего вообще ничего нет. Этот дом достался мне укомплектованным, и я не имею ни малейшего представления, где здесь аптечка. Может быть, ее вообще нет. По крайней мере, я не покупала. Понимаю, что зря. Ну, как-то пока она была мне не нужна. Я здорова, как лось, если меня не бьют». «Должна быть. Такие виллы считаются чем-то типа домов выходного дня. Как правило, они продаются в комплекте со всем, даже с туалетной бумагой. Здесь должны найтись бинты». Парень вышел из кухни, и какое-то время я слышала его недовольное бухтение и то, как хлопают двери. Спустя какое-то время Кэлс вернулся. Парень выходил победителем даже в борьбе с бытовыми мелочами. Бинты он все же нашел. Он действовал осторожно, но все равно было больно, и я иногда шипела, а Кэлс почему-то смотрел настороженно и испуганно. «Больно?» – участливо осведомился парень. «Ну, а как ты думаешь?» – не очень вежливо выдохнула я и поспешно отобрала уже забинтованную руку. Поймала странный взгляд парня и тут же смутилась, пробормотав. «Прости, на самом деле не стоило идти ко мне. Я, когда плохо себя чувствую, бываю злая». «Ты не злая», – он усмехнулся вполне по-доброму и снова взял кружку кофе. «Ты ядовитая. Ты всегда ядовитая». «Какая есть?» Просто он наклонился ко мне, нависнув над лицом. «Яд в небольших дозах. Лекарство». «Думаешь, для меня точно». «Не боишься не рассчитать дозу?» Я смотрела на его лицо, как завороженная, на длинные ресницы, на чувственные губы и, не удержавшись, облизнула свои. Во рту пересохло. Я даже сказать ничего не могла. Просто считала удары сердца и ждала. Чувствовала. Кэлс сейчас поцелует. Он наклонялся медленно, давая мне возможность его оттолкнуть. Я и собиралась, но почему-то не могла. Дыхание перехватило, и сердце замерло в предвкушении. Я помнила, как срывает крышу от его поцелуев. И от воспоминаний вспыхнули щеки. А он нежно убрал у меня со щеки прядь волос. Я прикрыла глаза и вздрогнула, как от удара. Ментальный вопль Клэр, адресованный Кэлзу, был настолько сильным и громким, что его отголоски ощутила даже я. Парень со стоном отшатнулся и схватился руками за виски. Мне показалось на миг, что я увидела в воздухе лицо девушки. Клэр была в истерике. Я и предположить не могла, что когда-нибудь увижу ее в таком ужасе. Золотом в воздухе высветилась размашисто написанная просьба: «Приди!» Когда Кэл сорвался с места, я испытала смешанные чувства. Облегчение и обиду. С одной стороны, я не хотела продолжения. С другой же, мне не понравилось, с какой скоростью парень кинулся к Клэр, едва она его позвала. И даже то, что у девушки явно что-то произошло, для меня не имело значения. «Что стряслось?» – поинтересовалась я скорее из любопытства и вежливости, нежели потому, что действительно волновалась. «Не знаю». Парень выглядел растерянным. «Похоже, еще одно убийство. Такое, что Клэр в истерике». «Заметила. Никогда ее такой не видела. Я совсем не хотела этого делать. Я была слаба, расстроена, злилась на Клэр и не желала ни во что вмешиваться, но внезапно поняла, что не могу сидеть дома и все равно не получается остаться в стороне. Даже несмотря на еще не остывший кофе с коньяком и шумящий за стенами дома океан. Я с тобой». Вставать с дивана было больно. «Ты не обязана», — начал Кэлс. «Знаю», — раздраженно ответила я и отправилась за ним следом к выходу, понимая, что пожалею о том, что ввязалась в это дело. «Я не позволю тебе остаться одной», — пообещал парень, а я в очередной раз удивилась, как он умудряется читать мои мысли. Как ни странно, пока мы ехали к дому блондинки, слабость прошла, а на месте была толпа законников и встревоженные родители Клэр, которые посмотрели на меня настороженно, но пропустили без проблем, так как я была с Кэлзом, на него взирали с обожанием. Мать Клэр принимала парня как родного. Не знаю почему, но меня это задело. Разбираться в своих чувствах не было времени, и я следом за парнем поднялась на второй этаж. –